Глава 5. Как-то получилось, что здешняя жизнь за весьма короткое время приучила меня с настороженностью смотреть на окружающих меня людей. Никому из местных не доверять от слова «вообще» и надеяться только на себя. Кроме Рози и Млады, наверное. Они исключения в этом моем «вообще». Да и то на все 100% в этом я не уверен. Но если их исключить из моего весьма скромного списка, то я и не знаю, стоит ли вообще находиться в этом сраном мире, или лучше сразу его раком поставить и пнуть посильнее. Блядь. Всего 2 человека. 2! Что почти полностью подтверждает мои выводы. Тогда остается набираться сил, тренировать ударную ногу, постигать магию и постепенно карабкаться наверх, к власти и благосостоянию. Или только к благосостоянию. Посмотрим. В первой же деревне я быстренько закупился самым необходимым. Это я насчет жратвы прямо намекаю, если кто не понял. И также быстренько поспешил покинуть это обжитое другими человеками место. Правда, уже на выходе притормозил. Очень уж неприятно было драными штанами сверкать. На окружающих и их мнение мне плевать. Самому идти неудобно. Проклятый разрез. Чем дальше, тем с каждым новым шагом расползался все больше и больше. Ширился прямо на глазах. И штаны широкие, такие просторные, болтаются на мне, как на пугале. Прореха эта туда-сюда мотыляется. То нижнюю часть живота приходится рукой прикрывать, то, прошу пардону, задницу. Нет, если на все забить, то и в этом можно было бы найти некие положительные моменты. Например, инкубатор не преет, и булки не потеют. Плюс... Плюс. Да еще какой на этакой-то жаре. Да уж, положительные моменты хоть и есть, но они такие, на которых приличные люди обычно предпочитают не заострять внимание. И, наверное, к счастью, но я могу считать себя тоже таковым. Еще не успела скотиниться до такой степени, когда на подобные вещи перестаешь обращать внимание. Сначала штаны драные носишь, потом морду лица один раз не побреешь, другой... Затем вообще про гигиену забудешь. И в один прекрасный момент... Оп! Добро пожаловать в доблестные ряды покорителей бомжатников. Не, это не для меня. Точно не мой вариант. Даже передернуло от представленной словно воочию перспективы. Кстати, смех смехом, но для меня это настоящая проблема. Зубы, например, совершенно нечем чистить. Вариант с пальцем и сырой простой водичкой используется от безысходности. Читал где-то, что ветками или корешками кто-то зубы чистил. Попробовал я повторить подобное. Провел практически эксперимент на себе любимом. Лучше бы не пробовал. Все десны в занозах. А местные с подобным делом не заморачиваются от слова вообще. Не барское, мол, дело зубы чистить. Как они тут умываются, я уже говорил. В кадушках. Нормальные ванны, не говоря уже о настоящей бане, я пока еще нигде не встречал. Да и если начинать подробно разбираться, то по большому счету они правы. Тут же магия есть. Далеко не у всех, как объяснили, но есть. Колданул, и новые бивни в пасти в 2 счета выросли. Помагичил чуток, и тело само очистилось. Корка грязи отшелушилась. В баню ходить уже не требуется. Шкурку нежную мочалкой жесткой мучить. Это они еще про веники не слышали. Ох, сколько всего нового мне предстоит открыть этому миру. Голова кругом идет. Так что я пойду своим путем. Ага, далеко пойду, аж на самый север. Размышления о собственной гигиене и приличном внешнем виде навели на здравые мысли. А не починить ли мне штанцы? Притормозил на околице, назад развернулся, добрел до ближайшего дома с низким заборчиком и стукнулся в калиточку. Ну и быстренько договорился с выглянувшей на стук хозяйкой о починке своего носимого имущества. И надо же было такому случиться, что случайным образом выбранная мной хозяйка оказалась довольно-таки чистоплотной. Это сразу можно определить. Такое с первого взгляда видно. Вот что значит «не везет». Спинным мозгом почуял грядущие неприятности, да только отступать уже поздно было. Да и слишком еще были свежи в памяти недавние размышления о гигиене и чистоте и о своей будущей миссии в санпросвещении местного населения. Ого! так что задавил на корню возникшее было желание удрать и остался. А женщина быстренько согласилась на просьбу заштопать прореху, даже уговаривать не пришлось. Опытным глазом оценила фронт предлагаемых работ и пригласила проходить. Не на улице же мне голым задом сверкать. Пришлось заходить домишко и уже там скидывать портки. Рубаху опустил, насколько возможно, ниже, родное прикрыть. Штанишки хозяйке протянул. А она, зараза такая, демонстративно покрутила носом. Скривилась, мол, от одного вида и запаха моих штанов. Да так все это художественно проделала, что я повелся. Покраснел, словно помидор, и заволновался. А ну, как я после встречи с этой милой зверюшкой не очень тщательно прощупал свои штанишки. И что-то этакое лишнее в них пропустил. Да нет, не может подобного быть. Я же после той стычки столько пехом отмотал, что уже давно бы от собственных запахов задохнулся. Но засомневался. Даже голову вытянул, темное недро своих штанин попытался заглянуть, чтобы рассмотреть эти раздражающие хозяйку подробности. Не вышло. А привередливая баба тем временем оставила штаны в покое и вообще края потеряла. Уже и ко мне начала принюхиваться. Носом из стороны в сторону. Прям так и водит. Я даже в стенку спиной вжался в тщетной попытке отодвинуться. Не получилось. Не отодвигается стеночка-то. А это, уж и не знаю, каким добрым словом ее обозвать, отзывчивая и заботливая женщина вдобавок с ехицей такой в голосе добавила. «Парень, а давай я тебе быстренько вообще всю одежку простерну, а то твоя от грязи и пота совсем уже страшная стала. И как ты в такой ходишь? И не волнуйся, сделаю все быстренько и за работу много не возьму. Договоримся». И при этом рукой еще так по груди сверху вниз пробежалась. Да подмигнула я так игриво с таким вполне понятным привольным намеком. «Это она мне? Пацану? Или я чего-то недопонял?» Я даже себя оглядел, насколько смог. Ну, а вдруг что-то во мне изменилось? И сидит сейчас на скамье красавец писаный, жеребец молодой с выдающимся мужским хозяйством, а не вот это непонятное недоразумение, у которого только-только пушок закурчавился в подмышках, ну и кое-где еще. Ну, а впрочем, почему бы и нет? Почему бы и не пойти навстречу? Нужно же когда-нибудь это тело к делу приучать. Стоп! И я поглядел на происходящее с высоты своего собственного опыта, отбросив прочь вполне понятные пацанячьи хотелки. Бредовая же ситуация, которой тут явно не место. В чем дело? И лет этой бабе немало. Да и выглядит она. Грудь обвисла. Задница низкая, никакая, скажем, задница. Ноги короткие, да и те колесом. А помоложе и получше здесь никого нет. Так, осторожнее нужно быть. «Где там мой мешочек? С курткой?» «Далековато, сразу не дотянуться!» Похоже, что-то такое на моем лице отразилось, потому что баба подмигивать резко закончила, и вид приняла шибко деловой, быстро к первоначальному предложению со стиркой вернулась. «Ладно, предложение-то прямо королевское, неожиданное, можно сказать. Вот только сколько времени все это может занять? Мне как бы поспешать нужно». И та стража на хвосте напрягает. И с пацаненком и его зверем ничего явно не закончилось. Ушел бы. Да баба в штаны как-то очень уж крепко вцепилась. Без боя точно не отдаст. Согласился. Да и кто бы по здравому размышлению от подобного сервиса отказался. Тем более плату за все про все с меня запросили довольно-таки скромную. Даже по моим понятиям. Гроши медные. Вот теперь все встало на свои места. А то я уж в своей оценке этого мира сомневаться начал. Просто человек хочет заработать. Вот и вся забота. Не поверите? Как только про деньги услышал, так сразу как-то легче стало, что ли. И еще одно интересно. А если бы я согласился на то предложение с подмигиванием, тогда бы меня за бесплатно обстирали или как? Правда, уже наученный горьким опытом, сразу платить не стал. Мало ли. Но денежку показать показал, чтобы хозяйка качественно свою работу сделала. Вот только не учел, что, отдав стирку все свое барахлишко, остался в чем мать это тело родила. И все бы ничего. Да, видать, судьба у меня такая, все дерьмо к себе притягивать. Только-только баба с моими вещичками из избенки вышла, А я на лавочке у окошка расположился и руку к мешочку своему протянул, чтобы все-таки куртку достать и хоть как-то наготу прикрыть. Как входные двери грюкнули и со стуком распахнулись. Не успел. В проеме мужик нарисовался. Меня голову увидел и остолбенел. Похоже, хозяин нарисовался. Да с отпрысками своими в качестве подкрепления в количестве аж 3 штук. Вошли, а тут я во всей своей красе. И прикрыться-то нечем. Ни занавески на окне, ни коврика домотканного под ногами. Сижу, ногу на ногу забросил. Попытался стол к себе потянуть, чтобы хоть за ним как-то спрятаться от всех этих глаз. Да тяжелый тот оказался. Не сдвинул его ни на миллиметр, только ногти себе обломал. «Это еще что такое? Ты откуда такой красивый взялся?» — выдохнул мужик. И начал сам себя заводить. «Ты что это в моем доме голышом делаешь?» И руками за дверью зашарился, словно какое-никакое подсобное оружие ищет. Лопату, например, или грабли. И мальчишки внутрь просочились, в стороны прыснули, с боков подступать начали. «Окружают аспиды!» «Вот оно в чем дело-то. Да тут банальным разводом на бабки попахивает. Отработанным. Интересно, а если бы я успел на его бабу залезть, что бы он тогда делал?» Чуть было не рассмеялся от представленной в уме картинки. «Ладно, развод? Поиграем-ка по моему сценарию. Эх, избенка тесновато. Развернуться негде. И встать бы нужно. Да светить сокровенным перед чужими людьми не хочется». Придется сидя работать. Эффект, конечно, смажется, но подобную наглость прощать нельзя. Да что ж за жизнь у меня такая, раз такая в этой долбанной дыре? Будем учить. И я уже привычно полыхнул пламенем на кончиках пальцев. И знаете, реакция сельчан на мою демонстрацию мне очень понравилась. Что сам мужик, что детки его, сразу же позабыли про мой внешний вид. На огонь огромными глазами уставились. Да на колени тут же и бухнулись, лбами в пол уперлись. И все это в полной, наступившей словно по мановению моего огненного пальца тишине. Вот такое положение дел мне нравится. Но затягивать это дело с факелом не стал. Сразу же потушил. Уже из собственного опыта знаю, что игры с огнем в закрытом помещении могут запросто привести к печальным последствиям. И этих остолопов все-таки жалко. Такой вот я добрый и великодушный человек. Ну, где они потом новую избу возьмут? Ну, а то, что на меня набросятся хотели, так я и сам бы на их месте от подобного зрелища в собственной хате не знаю, что бы и сделал. Опять же, жизнь деревни трудная, работа тяжелая. Эй, притормози, а то еще и оправдаешь тут всех. Разводить тоже грамотно нужно. Кому это он свою женку приревновал? Ко мне, к пацану? У мужика что, глаза повылазили? Он мальчонку со взрослым мужиком перепутал? Или уже все равно кого разводить? Дожили. Так что никому никаких оправданий. И огонь снова затрепетал на руке. «Прости, твое магичество, нечистый попутал!» Глухо забубнил в пол мужик. Каким-то образом карачун почуял. Да детки что-то там неразборчиво пропищали. А я продолжил играть. «Ты на кого напасть решил?» «На кого голос повысил? Совсем берега потерял?» «Какие берега?» — приподнял голову мужичонка. «А теперь прощения просишь?» Объяснять не стал, продолжил давить. «Просишь ведь?» Мужичок истово головой закивал. «Да подзатыльники своим чадом раскидал, чтобы и они не филонили. Тоже к просьбе присоединились. Даже немного устыдился такой своей наглости. Но не отступать же! Если слабину сейчас дам, то на своих двоих из избы точно не выйду. Поэтому только вперед. Главное не останавливаться и постараться сбить их с толку. Как? О, есть идея в тему. Ну что, может вас простить? Распрямил, насколько возможно, спину, подбородок вверх задрал, нижнюю губу спесиво выпятил. Словом, постарался выглядеть как самый настоящий маг, как те в городской гильдии. Не знаю, не знаю. Если только хорошо приготовленная курица или еще какое вкусное мясо. Есть такое? Есть, есть, как-нибудь. Глаза мужичка полыхнули надеждой. Сей же час все будет. «Неси!» — и погасил огонь. «Да, и укрыться мне что-нибудь не забудь!» Пара звонких оплеух, и пацаны тут же испарились из дома, словно и не было никого. Вслед за ними и мужичок исчез за порогом. Выдохнул незаметно. «Неудобно?» «Да ничего подобного. Понравилось даже, кураж появился!» «А потому что нечего было врываться. С людьми по-людски нужно разговаривать, а не переть буром!» С улицы донесся звук еще одной звонкой затрещины. Бабе захлебывающийся всхлип. Грохнула корыто. Зажурчала вода. И все эти звуки перекрыла сочная женская ругань. «Ах ты, хрыч старый! Да что же ты такое творишь? Да я сейчас тебе!» И следом послышалась пара мокрых шлепков. Это она наверняка моими мокрыми штанами своего мужа гоняет. Ну и правильно делает. Жалко ли мне штанов на такое дело? Да ничуть. Ничего с ними не случится. И в семейные разборки встревать не стану. Запыхавшийся мужичок влетел в избу, протянул мне какую-то шмотку. Накось, прикрой срам твоего магичества. Не побрезгуешь? Да не побрезгую, само собой. Меня теперь долго брезгливым не назовешь. Шмотка оказалась короткими ребячими портами с обрезанными чуть ниже колен штанинами. Кое-как в них влез. Получились почти один в один тесные шорты. А что? Да вроде бы ничего. А тут и хозяйка вошла, накрытое полотенчиком глиняное блюдо внесла. И по помещению обалденный запах жареной курицы пролетел. Заставил слюной поперхнуться, сглотнуть громко. Желудок требовательно квакнул. Женщина, понимающе улыбнулась, свежим фингалом под глазом сверкнула и блюдо на стол выставила. Ко мне подвинула. Отступила чуть и смотрит внимательно. Выжидает чего-то. А мне неудобно с голым торсом за стол лезть. На плечи накинуть бы чего. Тут же, словно по волшебству, в руках хозяйки рубаха появилась. Надел. Безразмерная какая-то. Запахиваться пришлось. Поясок следом принял, подвязал. А ворот такой широкий. Завязками его стянул, так он все равно с одного плеча сползает. Да и ладно, это же совсем другое дело. И я решительно подвинулся по скамье ближе к блюду. А мне и жрать хочется до умопомрачения. И умом понимаю, что если и дальше себя стану вести как самый настоящий маг, то скоро и на самом деле в последнего местного жителя с определенными способностями превращусь. С теми самыми, которые магические, и вновь гильдейские спесивцы припомнились. Поэтому ручонки свои загребущие попридержал, хозяев к столу пригласил, ну и остальных домочадцев заодно. Женщине такая моя обходительность явно пришлась по душе. А вот хозяин сразу засомневался, явно подвох заподозрил в этой моей доброте. Ну а пока он сомневался, хозяйка подсуетилась, расстаралась. Хлеб на столе появился. Еще одно блюдо с чем-то вроде каши из печи вынуло. Овощи какие-то запеченные поставила, на репу похожие. Или на брюкву. Последнюю есть точно не буду. Был у меня когда-то еще в той жизни печальный опыт с поеданием этого корнеплода и последующими неприятными для организма последствиями. Как-то двояко прозвучало. Ну, а что поделаешь, если все так и было? И живот пучил, и еще кое-какие неприятности со мной происходили. Не в приличной компании подобное будь упомянуто. Так что, ну, ее куда подальше. Сами пусть потребляют, а мне и пернатой хватит, и каши с хлебом. Ага, размечтался. Когда на всех куренка поделили, то каждому досталось по небольшому шматку костей и чуток мясца. Похоже, курица нам попалась какая-то беговая. Наверное, предварительно долго за бедолагой гонялись и еле-еле поймали, чтобы на стол подать. Да и ладно, и так хорошо, только мало. И каша как-то быстро закончилась. А за столом, как оказалось, не только я так думал, но и хозяин. Больно уж многозначительно он крякнул после мгновенно проглоченной пайки. И косточек не осталось на блюде, все сгрыз. Зато хозяйка все правильно поняла. К печи прошла, из духовки еще одно блюдо выдвинула и на стол подала. Как я пироги люблю! Пока то все, времечко и пролетело. Расплатился честь по чести с хозяйкой. Покопался в мешке. и вместо обещанных пятяшек выложил на стол серебряную монетку. Раз в этом доме ко мне отнеслись по-человечески, ну, будем считать, что по-человечески, кто не совершает ошибок, опять же накормили, напоили, а раз так, то и я должен отплатить по совести. Почему-то думал, что монету заберет хозяин, но нет. Мужик лишь проводил денежку взглядом, когда хозяйка ее сцапала и прибрала. Зато настроение в доме явно стало гораздо лучше прежнего. И даже свежий бланш на лице бабенки начал сиять как-то празднично. Одежка моя до конца не успела просохнуть, но дальше ждать не стал. И так очень много времени потерял. Единственное, так прикупил у хозяйки за дополнительную плату каравай хлеба и кус холодного вареного мяса. Попросил завернуть во что-нибудь. Завернули. В лист какого-то растения. Ничего не сказал. Наверное, тут так и положено. Поблагодарил хозяюшку. Кивнул кланяющемуся мужичку. Отпрыска вообще на дворе не увидел. И вышел за калитку. Вот в этот-то момент с другой стороны деревни шум какой-то донесся. Женский заполошный крик долетел. И понеслась от дома к дому разноголосная бабья перекличка. Пошло по деревне оповещение работать. Напрягся. А не по мою ли душу этот переполох поднялся? Из этих криков ничего не понятно. Оглянулся на вышедшую проводить хозяйку. Она мне и растолковала происходящее. Перевела непонятные крики. Чужака на поле только что поймали. Его стража второй день по всей округе ищет. Сейчас свяжут и в город повезут. Надо бы сбегать посмотреть. Пока я соображал, кого это вместо меня поймали, вся семейка выскочила на улицу и рванула по дороге. Ух ты! Да все жители в ту же сторону побежали! Ну еще бы! Бесплатное представление, которое не каждый день, да даже не каждый месяц увидишь. Любопытство пересилило, пошел следом. Гляну издалека, тоже интересно, кому это так не пофартило. Что сказать? Гляну, мне повезло! А вот тому пацаненку из леса, видимо, нет. Даже как-то жалко бедолагу стало. Очень уж у него вид был какой-то растерянный и взъерошенный. Понятно. Зверюшка убежала и не вернулась. Представляете, потеря какая. Я даже на секунду какую-то вину за проделанный тогда фокус с огнем почувствовал. Правда, почти сразу и опомнился. А нехрен было на меня нападать. И потом в городе разберутся, что не того сцапали. Разберутся и отпустят, если грехов каких не накопают. Зато на будущее наука пацану будет. Глядишь, и перестанет разбойничать, людей честных по лесам грабить. Хотя вряд ли перестанет. Так что три пера тебе в жо... для скорости и барабан на шею. Уже собрался разворачиваться и уходить, как вдруг пацан безошибочно нашел меня взглядом, чего вообще не должно было случиться. Я ведь и близко не подходил, за забором прятался и из-за угла подглядывал. Ну и что сейчас будет? Сдаст меня? А пацан плечами передернул и отвернулся в сторону. И больше уже головенку свою лохматую в мою сторону не поворачивал. А молодец! Даже как-то жалко его стало. Пусть он и рылся в моих вещах. Может, голодает? Или сирота беспризорный? Жить не на что и негде. Постричься бы ему не помешало, а то еще заведется в этой пакле какая-нибудь живность. Развернулся и заторопился прочь. Мало ли тот передумает. Десяток выполнил порученное им задание. Уже несколько дней они шли по следу мальчишки. Настроенный на ауру беглеца амулет исправно показывал нужное направление. Давно бы поймали, но, как назло, постоянно возникали какие-нибудь препоны. То постоялый двор загорится, и приходится помогать его тушить. То в лес нужно заходить. Леса стражники не любили. Это издавна чужая территория. А тут пришлось. И столько времени потеряли зря. Чуть было коням ноги не переломали. А пацан уже ушел. Амулет, выданный главой магической гильдии, исправно вывел на небольшую полянку, на которой пришлось задержаться. Очень уж непонятное на ней недавно произошло. Трава, измятая кровью, закапана, и следы. Огромные кошачьи следы повсюду. Нет, лес точно не для людей. Приказ главного мага графства нужно выполнять. Хочешь, не хочешь, но пришлось идти дальше. Слава создателю, лесные дебри скоро закончились. А потом повезло. Встреченные на дороге крестьяне видели совсем неподалеку шедшего через поле от леса какого-то мальчишку. От полученных известий стражники воспрянули духом. Цель оказалась совсем рядом, рукой подать. Наконец-то закончатся подзатянувшиеся поиски. Можно будет отдохнуть. Рейнджеры переглянулись. Похоже, наследница не стала прощать незнакомому парню свое поражение и собиралась взять реванш. Подлечила заклинанием исцеления вернувшуюся на полянку пантеру и направилась по следам мальчишки. Плохая идея. И ничего ведь не скажешь. Нельзя показываться на глаза взбалмошной девчонке. Пришлось так и следовать в отдалении. Опасности никакой в округе нет. Можно не беспокоиться. Да и пацан не выглядел дураком. Такой вряд ли будет долго оставаться на одном месте. Наверняка уже успел далеко оторваться. Да так, что и след его давно простыл. И потом выбранное парнишкой направление все равно шло в сторону королевского дома. Так почему бы наследнице и не попреследовать мальчишку немного? Лес скоро закончился. Дальше потянулись бесконечные поля, и боевой связке пришлось значительно увеличить дистанцию. Наследница предпочла идти по дороге и явно приказала своей пантере следовать в отдалении и не показываться на глаза людям. И даже когда на дороге показалась стража, рейнджеры не подумали ни о чем плохом. Подумаешь, стража. Скачут по графским делам, ну и пусть себе скачут дальше. Вон впереди какая-то деревушка. Возможно, туда они и направляются. Все же на всякий случай начали выдвигаться поближе к принцессе, но не успели. Поле не лес. Слишком большое расстояние оказалось между ними. Стремление выполнить приказ владыки, не показываться на глаза наследницы, в этот раз подвело. Самым удивительным оказалось то, что окружили стражники именно высокородную. На девичьих руках как-то очень споро защелкнулись противомагические браслеты. Не вступая с ней в разговоры и не слушая никаких возражений, сразу же подсадили на лошадь позади одного из своих всадников, пристегнули специальные сбруи к его спине и сразу же ускакали, скрылись в густой пыли. Двое стрелков даже не успели до дороги добежать, настолько быстро все произошло. Да что ж за день сегодня такой? Рейнджеры переглянулись, старший достал из сумки переговорный амулет и начал вызывать владыку. Яр. Ну что? Теперь все сомнения отпали, кого именно стража ищет. Бери ноги в руки и больше нигде не тормози. Ишь, курицы ему жареной захотелось. Одежда его рваная не устраивает. Подумаешь, потом она пропиталась и немного запачкалась. Прорехи на штанине в сомнение ввели. А вспомни, как дома в рваных джинсах ходил. И ничего, все нормально было. Эх, размяк ты твое магичество. Магом себя ощутил. Вон как в чужом доме разошелся. Гонор свой выказывать начал. Не рановато ли? Скромнее нужно быть, тогда и народ к тебе потянется. Нет, держаться подальше нужно от такого народа. Да к черту! Плюнул и перестал себя в ругань сдерживать. Как будет, так и будет. Но на всякий случай провел ладошкой по темечку, мало ли. Ну а вдруг чертыхание тут же аукнется? Тут дьявольский смех все время слышится. Мало ли, рожки вырастут и хвостик появится. Не выросли, ничего не появилось. Можно выдохнуть. Деревушка давно осталась позади. Я уже и забыл про нее. Вокруг тянулись поля и поля, перемежаемые редкими перелесками и лесополосами. Часика через три по моим внутренним часам остановился. Залез поглубже в какую-то пшеницу. Или рожь, кто их тут разберет? Уж точно не я. И расположился на отдых и перекус. Половина купленной еды провалилась в желудок за милую душу. Даже показалось мало, но доедать припасы не стал. Мне еще ужинать нужно будет, а потом и завтракать. И кто его знает, когда и где я сумею добыть следующую еду. И дальше шел до позднего вечера. Больше никто не потревожил, никаких лихих людей на своем пути не встретил. Зверина та лесная тоже не показывалась, и я немного успокоился. Но бдить и оглядываться по сторонам от этого не перестал. На ночлег расположился в таком же поле среди высоких стеблей этих непонятных мне злаков. И следующий день прошел спокойно. На встретившийся мне по пути постоялый двор решил не заходить. Не хочется повторения недавнего. Запросто может быть, что и сюда уже успели докатиться слухи о том пожаре и его причинах. Проверять, так ли это или нет, на собственном опыте не захотел. Обойдусь. Лучше в очередной деревушке продуктами закупиться. Благо, и средства пока позволяют. Заодно и про дорогу можно будет расспросить. А то ведь даже не знаю, сколько мне еще до границы топать. — Вы кого мне привезли? — бушевал глава гильдии. — Вы что, пацана от девчонки отличить не можете? — Так ведь амулет точно на нее показал, — пытался оправдаться старший десятка. — А поговорить, расспросить не судьба была? — А зачем? — недоумевал десятник. — Амулет же! — Да потому что эта девчонка с мальчишкой общалась и в его вещах рылась. Вот остаточное проявление ауры друг на друга и наложились. Наверняка ведь амулет и дальше работал. Истинное направление показывал. А вы, дуболомы, не проверили. Девчонку схватили и на этом успокоились, так? — Да кто ж знал, ваше степенство, — слабо отбивался десятник. — кто знал, — передразнил стражника маг. — Теперь будешь знать. И не думай, что так легко отделаешься. Подберешь двух человек по толкове и отправишься за мальчишкой. И запомни, без него можешь не возвращаться. И чтобы ни один волос с его головы не упал. Смотри мне. — Куда? — взвыл стражник. — Да он ведь наверняка уже границу перешел. И как это может помешать выполнению приказа? От льда в голосе главы покрылись измерзью каменные стены гильдейского кабинета. — Деньги получишь у казначея. Вот тебе амулет для связи со мной. Пользоваться им будешь только в случае крайней необходимости. Как только найдешь мальчишку, сразу же доложишь. Никак нельзя допустить, чтобы он в герцогскую школу поступил. Ступай, чтобы через час духу твоего в городе не было. Маг подождал, пока за десятником закроются двери, и только тогда вскочил на ноги. В раздражение врезал кулаком по столу, оставив в столешнице обугленную проплешину. Запахло в кабинете сжженным деревом. Потянулся к потолку синий горький дымок. Скрипнула дверь, и в кабинет заглянула обеспокоенная секретарша. — Вы велели доложить, когда мэтр Пино придет. — Пришел? Так чего ж ты ждешь? Пропусти! И пошел навстречу вошедшему, протягивая для рукопожатия руку. — Прошу прощения за беспокойство, но дело не терпит отлагательства, и ваше присутствие обязательно. — Рассказывайте. Я внимательно слушаю. Вошедший вольготно расположился в хозяйском кресле, не дожидаясь приглашения, не обращая никакого внимания на протянутую ему руку. И постарайтесь говорить по делу, без лишней воды. — По делу? Так по делу. Нарочитое пренебрежение гостя хозяин кабинета воспринял как привычное и должное. — Нам привели мальчишку. Ничего особенного. Очередной соискатель. При первичной проверке магического источника в нем не обнаружилось. Артефакт тоже ничего не показал, и нам пришлось выпроводить их вон. — Тогда в чем же дело? — от скучающего голоса гостя веяло равнодушием. — В том, — замялся маг, — все дело в том, что... — В чем? — скука мгновенно исчезла из голоса гостя. Он словно бы подобрался и как охотничий пес насторожился. — Так в чем же все-таки дело, достопочтенный мэтр Алхан? — Не узнаю вас. — Да что вы мнетесь, словно девица на сеновале? — Даже не знаю, как и сказать. Но после ухода мальчишки шар словно с ума сошел. Вылетел из гнезда, хотя этого вообще не могло произойти, и засветился. — Понимаете? Уже после ухода. — Да, вы правы, я о подобном тоже никогда не слышал. Но когда-то все случается впервые. — Главное тут не упустить подобный момент. Надеюсь, вы поступили правильно. — Мальчишку вернули, определили в школу. Я прав? — Да. — То есть нет? — Мэтр. — Да что с вами такое? Почему я должен из вас ответы вытягивать? — Ну, я же говорил, что мальчишка показался нам бесперспективным и совершенно пустым. Предварительная проверка показала... — Да-да, я это уже слышал, — перебил мага Пино. — Вы по существу говорите? — По существу. «Сбежал мальчишка», — решился мэтр. «Мною была выслана в погоню десятка стражников с наказом поймать парня и вернуть в город. Для этого старшему из них был вручен собственноручно изготовленный мной амулет-поисковик, настроенный на ауру соискателя. Вернули?» «Вернули, только не того. Разве такое может быть? Если ауры наложились друг на друга по какой-то причине, то амулет укажет на ближайшую к нему, что он и сделал». А эти остолопы не стали разбираться. Схватили девчонку, думали, что это пацан, идиоты, и привезли сюда. Понятно. Получается, что и вы отнеслись спустя рукава к своим прямым обязанностям. Почему во главе поискового отряда не оказалось гильдейского мага? Описание мальчишки вы, надеюсь, составили и дали десятнику? Да кто же думал, что какой-то мальчишка... Какой-то? Теперь уже от холода в голосе гостя... Поползли по стенам ледяные узоры. Похоже, расслабились вы на своем месте, господин гильдейский глава. Кресло жопу жать стало. Так можно ее и обрезать. Впрочем, дам вам шанс. Доложите о возвращении парня, тогда и договорим. Погодите, — заторопился маг. Гость-то уже уходить собрался. И проговорил, уткнувшись взглядом в пол. Это еще не все. Что-то еще? Скука вернулась в голос Пино. — Девчонка. — Ну, а с ней что не так? Вышвырните ее вон и все дела. Или мне вас снова учить? — Это принцесса, наследница владыки Синего леса, — сжался маг. — Да что вас всех! — выругался мэтр и плюхнулся обратно в кресло. — А она-то тут как оказалась? В нашем захолустье. Вы вообще понимаете, что наделали? Нет, вот чего-чего, но такого унижения она не ожидала. Как раз последнюю крестьянку-человечку остановили на дороге. На руки браслеты проклятые надели. Всего имущества лишили, да еще и опозорили прилюдно. Провезли через этот мерзкий городишко, словно распоследнюю крестьянку. Нет, это уже было. Девчонка сжалась, свернулась в комочек на грубом деревянном топчине. Так теплее. А рукам-то как больно. Хоть бы оковы эти сняли. Плюнула бы на свою гордость и сразу же с отцом бы связалась. Да связной амулет тоже забрали. Уж отец бы тут всем показал. И тут же скривилась. Сама виновата. Зачем из дома убежала? Подумаешь, занятия ежедневные надоели. Присмотр постоянный. Туда не ходи, этого не делай, того не надевай. Свобода захотелось. И что? Напутешествовалась. Посмотрела мир. Теперь довольна? Эйка, так ее называли только родные и самые близкие друзья, тихонечко утерла нос, встала и подошла к двери. Приникла щекой, прислушалась. Нет, ничего не слышно. Вздохнула, посмотрела на скованные руки. А пить-то очень хочется. И есть. Вернулась на топчан, улеглась и снова свернулась калачиком. Да, так точно теплее. И мысли опять поскакали по кругу. Почему с ней так обошлись? Ведь не похожа же она на крестьянку. Не суметь распознать ни темную эльфийку, это только круглоголовые могут. И ведь сообразила. Скрывать ничего не стала, сразу рассказала, кого именно стражники на дороге задержали. Правда, сделать это удалось только здесь, в городе. До этого и слушать девчоночьи россказни никто не стал. Ненавижу их всех. И маг еще этот, старикашка противный, выслушал, скривился, словно... чуха проглотил и сразу же куда-то убежал. Лучше бы отпустил. Теперь отец всем им задаст. Так и надо. А ведь ей самой тоже достанется. Отец наверняка рассердится. Ох, лучше бы она не попадалась. Это же позор какой для рода. Оказаться в лапах этих бестолковых круглоголовых. Одна от них польза. Размножаются быстро, правда, и живут мало. Девчонка всхлипнула. «А все тот противный Хуман виноват. Удрал!» А ведь мог остаться и принять честный бой. И вообще, это еще нужно посмотреть, честно ли он первый раз победил. Да и не победил вовсе, это она просто за свою любимицу испугалась, отвлеклась на мгновение. А он и воспользовался самым вероломным способом. Одно слово. «Хуман!» Никакого понятия о благородстве. «Ничего». Посчитаемся еще. Вот выйду отсюда и покажу ему, где Маурая зимуют. Еще умолять будет о прощении. Ой, да ладно. Один раз уже показала. Посчитаться захотелось. Вот и сиди теперь здесь, мерзни. Нет, понятно, почему так получилось. Мальчишку человеческие стражники наверняка по ауре искали. А она с дуру в его мешок полезла, в вещах рыться стала. Вот остаточная аура на руках и наложилась. Трофея дурочке захотелось. Хорошо, хоть успела искорке команду отдать не вмешиваться и прочь в лес уходить. А то бы та точно вступилась, в бой кинулась. Перед отцом вообще стыдно было бы. А мальчишке я этого унижения никогда не прощу. Вот выйду отсюда только и... Лязгнул с той стороны двери засов, обрывая причудливый ход девчоночной мысли. Заскрипели пронзительно ржавые петли, и в узилище ворвался теплый воздух. Яркий свет магических светляков ослепил, заставил зажмуриться, и дальнейшее событие пришлось воспринимать, полагаясь только на слух. — У кого хватило ума ее височество сюда поместить? — Ты? — Пойдешь сегодня же под графский суд. — А кто магические оковы посмел надеть? — Стража? — Выпороть всех, немедленно, по 10 плетей. — Нет, по 20 плетей каждому. — Снять эту дрянь сейчас же. — Что значит ключа нет? — Да вы у меня год будете городское дерьмо возить. В каменоломнях сгниете. — И почему здесь так холодно? — Ваше Высочество, позвольте вас проводить наружу. Чьи-то крепкие пальцы подхватили под локоток, потянули, заставили встать. И глаза уже начали привыкать к яркому свету. Принцесса высвободила руку, вздернула подбородок, постаралась принять величественный, как учили, вид. — Позволяю. Ведите. — О, наконец-то свобода! И на хвостовик стрелы не поверила этому лживому голосу, что сейчас прямо так и струится отеческой заботой. И как только с рук упали магические оковы, как только вернули вещи, тут же отправила сигнал тревоги отцу. — Все, хватит, напутешествовалась досыта, пусть забирает. — Что приказал владыка? — поинтересовался рейнджеру своего более опытного, а значит и старшего в связке напарника. — Пока оставаться в городе и глаз не спускать с принцессы до появления свиты, после чего лично явиться для отчета. — Обоим? — на всякий случай уточнил младший. — Думал, скользнуть не выйдет. Вместе будем отдуваться.